Я локации. Я не хочу стареть, и жить бы надо вечно, делить мгновение, греть и радостью беспечной до края наводнить пространство возле дома, чтобы легче находить мой дом моим знакомым.